Глава 13. В банкирской конторе Толстопятов и Ко совершена загадочная кража. Из кассы похищено около 7 тысяч рублей в кредитных билетах и монете. Однако при этом все процентные бумаги на большую сумму остались на месте. Нет сомнений, что кража совершена кем-то из своих. Вчера днем в гостинице «Метрополь» был убит один из постояльцев, которым оказался французский гражданин, военный атташе посольства Франции, полковник Теофиль де Кассе. Убийство, совершенное с необычайной дерзостью, повергло в шок как прочих постояльцев гостиницы, так и ее служащих. По сообщению тех, кто находился поблизости, убийство было совершено молодой женщиной, одетой в черное. Лицо убийцы было закрыто вуалью. Войдя в номер к господину де Кассе, она громко обвинила его в том, что он разбил ее жизнь, после чего произвела почти в упор два выстрела и скрылась до того, как на шум явилась горничная Везломцева, первой обнаружившая тело. Примечательно, что в том же самом номере второго этажа в прошлом году был убит из револьвера своим родным братом штаб-ротмистр 3-го гусарского Елисаветградского полка Трощинский. Ежедневная газета «Московский листок» 1 июля 1910 года. Потрясение было столь велико, что его никак не получалось скрыть. Все, начиная с извозчика, который битый час возил Веру по городу, потому что, опасаясь слежки, она называла ему разные адреса, и заканчивая Клашей, которая, открыв дверь, ахнула. «Да на вас же лица нет!» «Лицо вроде бы было!» В пролетке Вера то и дело доставала из сумки зеркальце и смотрелась в него. Но лицо это было каким-то чужим, слишком бледным, слишком печальным. Губы некрасиво кривились, а левая щека то и дело дергалась. Но сильнее всего изменились глаза, ставшие какими-то стеклянными. Другого слова для них Вера подобрать не смогла. И озноб, страшный по своей силе озноб, продиравший до самых косточек. Озноб в июльскую жару. Это могло быть так смешно, если бы не было так грустно. Озноб то забирал Веру в свой страшный плен, тот пускал ненадолго. Первым делом Вера отправила Клашу готовить горячую ванну, а сама прошла к буфету, налила себе большую рюмку коньяку. Владимир в шутку называл эти рюмки, более похожие на фужеры, царскими. Выпила залпом, удивилась тому, как мягко пьется коньяк, ни горло не дерет, ни закуски не требует, и повторила еще раз. Опьянение накатило, когда Вера сидела в ванне. К теплу внешнему от горячей воды добавилось внутреннее тепло. Стало хорошо, спокойно, и сердце уже не сжималось то и дело. Спокойствие-то было немного странным, с каким-то привкусом меланхолии. Основывалось оно на мысли о том, что все мы умрем, кто-то раньше, кто-то позже, но все равно лучше уж такое спокойствие, чем никакого. «На безмальчишье и старшая дочь, сын!» — шутил иногда папа, намекая на чрезмерную самостоятельность и отчаянный характер Веры. «Папа!» — ахнула Вера. «Завтра же 1 июля, годовщина его кончины. Как она могла забыть? Завтра надо ехать с родными на кладбище, а потом мама устроит традиционные поминки в узком семейном кругу. Будут мама, сестры, бабушка и тетя Лена. Надо сказать Владимиру, ведь он теперь тоже свой». Глупая Клаша, проявляющая чрезмерное старание там, где его можно было бы и не проявлять, пока Вера сидела в ванне, протелефонировала Владимиру и попросила его срочно приехать домой. «Обеспокоилась за Веру», называется. Лучше бы заглянула лишний раз и поинтересовалась, не нужно ли подлить горячей воды. Владимиру Вера сказала, что ездила в собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, молиться за упокой души отца. Вечером долго просила Богородицу простить ей эту ложь, и у папы тоже просила прощения. Увы, Она плохая христианка и плохая дочь. Но ей так хочется быть хорошей женой, как можно меньше волновать своего мужа и как можно чаще его радовать. Тем более, что у нее такой замечательный муж, чуткий, внимательный, нежный. Сразу все понял, то есть ничего, слава богу, не понял, но поверил. Усадил Веру на колени, гладил по голове, целовал, называл славной маленькой девочкой и говорил, что она всегда может на него положиться. Милый, милый Владимир! Даже не попенял на то, что Вера не сообщила ему об отцовской годовщине заранее. Сказал, что непременно приедет завтра в средний Кисловский к 16:00. И не удивился тому, что от Веры пахнет коньяком. А от нее, наверное, не просто пахло, а прямо-таки разило. Догадался, что это она нервы так успокаивала. Вера не телефонировала Сильванскому. Владимир мешал. Да и вообще не до того было. Но Алексей, явившийся на следующий день в 12:00, Вера как раз одевалась, чтобы ехать к матери, а затем на кладбище, уже знал все или почти все. О том, что говорила убийца и что отвечал ей Декассе, ему рассказала Вера. Алексей охал, качал головой и просил прощения у Веры за то, что втянул ее в эту авантюру. Вере даже жалко его стало. Муж он-то никак не мог знать, что дело обернется подобным образом. И вообще никто ее никуда не втягивал. Она сама согласилась помочь. Когда-то, совсем недавно, эта авантюра оказалась таким увлекательным приключением. Увлекательным и совершенно безопасным. Когда это было? Вспомнить бы. Сам собою возник вопрос о том, что Вере надо делать дальше со Спаноки и Иваном Ивановичем, про которого Вера совсем забыла. Алексей выдержал долгую значительную паузу и сказал, что игру, так у них называется, когда противника водят за нос, надо продолжать. Со Спаноки, потому что Ивану Ивановичу регулярно отправляются отчеты, за которыми исправно является какой-то господин. «Хитер и ловок неимоверно», — пожаловался Алексей. «Всякий раз прямо с почтамта идет в верхние торговые ряды, а там словно сквозь землю проваливается. Чувствуется выучка и опыт». Вера рассказала про конверт с загадочной карточкой, которую она нашла в спальне. Алексей сказал, что не знает человека по прозвищу Румпельштильцхен. Припомнил только, что когда-то, 3-4 года тому назад, был в Варшаве преступник с таким прозвищем, промышлявший кражами драгоценностей из ювелирных лавок и богатых домов. Но в газетах писали, что его поймали, судили и отправили на каторгу. Варшавский Румпельштильцхен Веру не заинтересовал. Во-первых, потому что он сейчас, скорее всего, был на Сахалине. А во-вторых, все веренные немногочисленные драгоценности были целы. И если уж на то пошло, не такими драгоценностями она обладала, чтобы ради них залезать к ним в квартиру. Да еще и известному похитителю драгоценностей, грозе ювелирных лавок. Для него веренные сокровища, тьфу, мелочь. Несколько колец, одно недорогое ожерелье, 3 пары серег, 2 браслета, 3 брошки, одна из которых сделана в виде черепахи не с драгоценными камнями, а с простыми стекляшками, но очень красивая. Можно еще поживиться запонками Владимира и его булавками для галстука. Можно столовое серебро унести, но вряд ли такая добыча способна соблазнить серьезного вора. Алексей попросил показать конверт с карточкой. Но конверт так и остался у Владимира. Вере он конверта не вернул и больше о нем не заговаривал, а она не спрашивала. Вроде бы Владимир собирался показать конверт и карточку приставу. Наверное, показал. А может, и оставил как доказательство и ждет новостей. Если бы появились новости, Владимир непременно сразу же сообщил их Вере. Немного подумав, Алексей высказал предположение, что у Веры появился какой-то тайный обожатель и что конверт вряд ли связан с гаражом. «В гараж, вне всяких сомнений, залезли, желая чем-то поживиться», — сказал он. Может, решили, что автомобиль из серебра сделан? Мало ли дураков. Володя его так надраивает, что недолго и ошибиться. А про конверт расспроси прислугу. Расспрашивала уже, ответила Вера. Еще раз спроси, посоветовал Алексей. Или подожди. Твой Румпельштильцхен скоро сам объявится. Корзину с цветами пришлет или билет в оперу. А то и послание в стихах напишет. Он же, как я погляжу, оригинал. Ну его к черту, в сердцах подумала Вера, не очень-то поверившая предположениям Алексея. Для продолжения игры Вере пришлось встретиться со Спаноки. Не встречаться было невозможно, потому что подробности случившегося интересовали Спаноки не меньше, чем Алексея, а может даже и больше. Встречались в приватной обстановке, в номере гостиницы «Фальцфейна» на Тверской, угол Газетного, по словам Спаноки, предназначенном для особо важных встреч. Но это обстоятельство Веру совершенно не беспокоило. Приватный, так в приватной. То ли некоторый опыт общения с работодателем сказывался, то ли сама Вера изменилась после того, как почти у нее на глазах был убит Декассе, но того прежнего страха перед Спаноки у нее уже не было. Большой ужас вытесняет более мелкие страхи. Ну что Спаноки может ей сделать? Убить? У Фальцфейна? В самом центре Москвы? При всех своих недостатках Спаноки не идиот. Самое большее, что может грозить Вере в номерах Фальцфейна, так это посягательство на ее честь. Но пусть его сиятельство только попробует сделать нечто подобное. Вера была уверена, что у нее хватит сил постоять за себя. А для того, чтобы уверенность была еще крепче, она прихватила навстречу с мужнина рабочего стола нож для вскрытия писем, сделанный в виде горского кинжала. Очень удобная штука. Маленький, но острый с обеих сторон с удобной костяной ручкой и в красивых узорчатых кожаных ножнах. И конверт можно вскрыть, и яблоко очистить, и сигару обрезать, и себя защитить. Спрятав нож в сумочку, Вера на мгновение усомнилась, сможет ли она, если понадобится, ударить Спаноки ножом. Представила себе, как противный граф пытается повалить ее на диван. Все до мельчайших подробностей, вплоть до раскрасневшегося от возбуждения лица. И поняла, что да, сможет. Номер, предназначенный для особо важных встреч, удивил Веру своими размерами и великолепием. Две большие комнаты, а ведь должна быть еще и спальня, которую Вера не видела, передняя размером с иную гостиную, высокие потолки, обильно украшенные лепниной, тяжелые люстры богемского хрусталя, мебель из палисандра, ковры, в которых нога утопала по щиколотку. Да, в таком номере и императорскую особу не зазорно принимать. В метрополии или, скажем, в Большой Московской Вера еще могла бы ожидать такой роскоши, но не у Фальцфейна. На столе перед Спаноки лежал вчерашний номер ежедневной газеты «Московский листок», в котором сообщение об убийстве Декассе было обведено красным карандашом. «Кто бы мог подумать!» — закатывал глаза Маслины Спаноки. «Ах, какой ужас! Представляю, что вам пришлось пережить! Это ваш ангел заставил Сережку так вовремя выпасть из вашего прелестного ушка!» Веру охватило раздражение. Солидный мужчина, офицер, дипломат, а причитает совсем как Ульяна. И что толку было приглашать ее сюда для того, чтобы она выслушивала причитание? Да еще и настаивать на срочности. Телефонировал с утра, просил приехать безотлагательно. Зачем нужна такая срочность? Или это демонстрация своей власти? «Стань, мол, передо мной, как лист перед травой. Купеческие замашки. А еще аристократ». Зачем нужна была срочность, выяснилось скоро. Спаноки сказал, что нынче вечером он уезжает и что не мог не встретиться с Верой до отъезда. Действительно не мог, потому что, перестав причитать, он битый час выспрашивал у Веры, как ей удалось столь скоро очаровать Декассе, и не видел ли кто, как она приходила в номер к французу, и тем более, как она из него уходила. Про конверт, полученный от Сильванского, Вера, разумеется, Спаноке рассказывать не стала. Конверт она вернула Алексею нераспечатанным. Сказала, что повезло. Декассе сразу же обратил на нее внимание. Отпустил комплимент, она поблагодарила. Так сам собой завязался разговор и состоялось знакомство. Ну а дальше надо было только смотреть особым образом и многообещающе улыбаться. Дело-то не хитрое, особенно для женщины, которая пробовала знакомиться с мужчинами, чтобы их обворовывать. И со всем остальным тоже повезло. По пути в номер к Декассе в коридоре им никто не встретился, а сразу же после того, как Вера выбежала, поднялся переполох. Сразу же начали поминать женщину в черном, а на Веру, одетую в серое платье, никто внимания не обратил. «Я рад, что вам удалось столь счастливо избежать всех опасностей», сказал Спанокки, перестав мучить Веру уточняющими вопросами. «Везение — это хорошо. В нашем деле без везения нельзя. Можете не беспокоиться. Все, что вы мне рассказали, останется между нами. До тех пор, пока... Ну, довольно. Не будем более о грустном. Вы и так все понимаете». Вера молча кивнула. Чего тут не понимать? До тех пор, пока она повинуется, Спаноке не станет причинять ей вреда. Но стоит только ослушаться или выразить неповиновение, как репутация ее будет погублена. Вера посочувствовала тем несчастным, которые попались в сети к Спаноке не как она, выполняя поручения отечественных борцов со шпионами, а в самом деле. Это же ужасно! Поистине ужасно оказаться в зависимости от такого человека, как Спанокки. В зависимости? Уместнее сказать, в кабале. «Аванс, так уж и быть, пускай остается при вас», — продолжал Спанокки. «Так уж и быть» неприятно кольнуло. Вера вообще не заговаривала о деньгах. Напрасно, кстати говоря. Уж ее-то положение не настоящим, а мнимым, выдуманным для Спаноки, никак нельзя было пренебрегать деньгами. Хорошо, что Спаноки сам вспомнил. Видимо, решил, что Вера стесняется первой заговаривать о деньгах. Половину дела вы все же сделали, а то, что его не удалось довести до конца, не ваша вина. Ах, уж эти французы с их вечными интрижками! Значит, вы говорите, что она ему так и сказала? «Ты обесчестил и погубил меня, растоптал мою любовь и разбил мое сердце?» «Да, именно так», — подтвердила Вера. «Прямо как в театре». Непонятно чему восхитился Спаноки и спохватился. «Да, кстати, а коробочка с глиной у вас? Или вы ее там выронили?» «При мне», — Вера полезла в сумочку за коробочкой, про которую она совсем забыла. «Пускай останется у вас», — неожиданно сказал Спаноки. «Пригодится еще. Только не открывайте ее понапрасну. Если первый блин вышел комом, то... Как там дальше говорится?» «Никак», — пожала плечами Вера. «Так и говорится. Первый блин комом, если что-то в первый раз не удается». «Люблю русские пословицы», — усмехнулся Спаноки. «Особенно эту. Если Бог даст, то и в окно подаст. Замечательное оправдание для того, чтобы ничего не делать». «Еще говорят, на Бога надейся, а сам не плашай», заступилась за русские пословицы Вера. «А то, что если даст, то и в окно подаст, надо понимать так, что милость Божья безгранична, и что если Он кого-то вознаграждает, так вознаграждает сполна. Если человек достоин, то...» «Ах, давайте оставим эту тему», — поморщился Спаноки. «Несмотря на то, что наш род дал миру одного из пап, в теософии я не силен. Давайте вернемся к делам. Я в скором будущем снова появлюсь в Москве. И тогда у меня будет к вам новое поручение. А пока что вам необходимо появляться в определенных кругах, да по возможности чаще». Вера насторожилась. О каких кругах идет речь? великосветских или каких-нибудь низкопробных? — Да что вы так сразу, Вера Васильевна? — мягко упрекнул Спаноки, давая понять, что Вера снова оплошала, дав ему возможность понять, о чем она думает. — Под определенными кругами я подразумевал богему, а не что-то там еще. Приятное общество актеров, поэтов, художников. Вот куда я намерен вас вести. Вы же, насколько я понимаю, несмотря на наличие в родне тетушки актрисы, довольно далеки от него. «Далека», — ответила Вера и тотчас же испугалась того, что Спаноки захочет втянуть в свои сети Елену Константиновну. «Но с тетушкой у меня отношения довольно прохладные, и я не представляю, как она...» «Тетушка ваша здесь ни при чем», — перебил Спаноки. «Я ее, к слову, вспомнил. У меня есть кому ввести вас в это общество. Вам знакома такая специальность, как копфьягер, охотник за головами?» «Охотник за головами?» — ужаснулась Вера. «Но разве цивилизованные люди охотятся за головами? Я читала, что это делают дикари. Дикари охотятся за головами на свой манер, а цивилизованные люди на свой». — хмыкнул Спаноки. — Мой человек работает в ателье Ханжонкова. Слышали о таком? — Слышала, но краем уха, — призналась Вера. Синематограф Вера не жаловала, в отличие от Владимира, чья любовь ко всему передовому, прогрессивному, распространялась и на эту забаву, которую некоторые дерзают называть искусством. Владимир даже выписывал журнал «Синефоно», посвященный синематографии, говорящим машинам и фотографии. Копфьягерами в синематографе называются люди, которые находят нужных специалистов и переманивают их, пояснил Спаноки. Дело-то новое. Факультетов для него в университетах еще не завели. Вера громко фыркнула. Не очень прилично, зато от души. Какие могут быть факультеты? Это же забава сродни волшебному фонарю. Примечание. Старинный проекционный аппарат. Может, еще императорское синематографическое училище учредить? То-то будет потеха. Запомните имя. Лужнев Степан Гаврилович. Я ему про вас уже рассказал. В эту среду, 7 июля, в 6 часов вечера, он будет ждать вас в кафе «Ле Шантеклер» на Пречистеньке, угол Всеволожского. Если еще не были, то найдете сразу. Кафе находится в новом доме, принадлежащем купчихе Костяковой. Дом в 5 этажей. Его видно издалека. Дом я найду. Но как мне узнать Лужнева? Он сам вас узнает и передаст от меня поклон. Вы, главное, будьте там в назначенное время. Познакомитесь и начнете выходить в свет. Ваша задача – обрастать полезными для нашего дела, то есть самыми разнообразными связями. Даже так естественно. Скучающая жена известного адвоката ищет развлечений на стороне. Ха-ха-ха. «Дурачок скажет глупость и сам над собой посмеется», вспомнила Вера мамино присловие. «Развлечений на стороне?» Впрочем, противный Спаноки не сильно погрешил против истины, назвав Веру скучающей женой известного адвоката. Ей действительно часто бывало скучно. Раньше, до того, как завертелась вся эта кутерьма. Иногда Вере начинало казаться, что все происходящее происходит не с ней, а с какой-то другой Верой, ее тезкой. А иногда, проснувшись, она думала о том, какой чудной сон ей приснился, страшный и интересный одновременно. И лишь потом понимала, что то был совсем не сон.